Часть 14. Кажись, мне снова умереть пришлось. И снова с голодухи, и снова на троне. Однако на этот раз Тропикалиск поймал меня с поличным. «Не в гнев будет сказано, мастер, но молю, оставьте себе безрассудство! Ради всего святого, отобедайте хоть чем-нибудь! Ежели вы и сейчас, пребывая в столь плачевном состоянии, изволите настаивать, что кушать ничего не будете, то снесите вашему недостойному слуге голову с плеч!» Он с таким жаром набросился, что аж позабылось замечание ему сделать. Чтоб меня, владыку, не каким-то там мастером, а суицид мастером величал. Негоже нынче поучениями разбрасываться. Тропикалиск дело говорит. Да так ладно и складно, что аж тошно. «Сколько же раз вы уже опочили смертным сном, покуда раб ваш не видел? Столько смертей и вам тяжко вынести! Хоть вы и смерти готовый, неизбежно смертный, неотвратимо смертный вампир! Вот не надо меня воспитывать!» Хотя надо бы признать, что резон в его словах есть, а всё-таки от харчи откажусь. Желудок мой жаждет одной прекрасной принцессы. Моё решение. Поначалу только прихоть, а потом уж делом чести сделалось. Поступиться никак теперь ещё нельзя. Коли принцесса моей первой трапезой не станется, буду уж я не я. И себя суицид-мастером величать не смогу. О, как пожрала меня эта страсть, этот каприз! Бывший суицид-мастер. Нет уж, так представляться не стану. Да как ж тут отступишь сейчас, Тропикалиск? Ты хоть представление имеешь, сколько в барышню-то вложено? Моей светлости аж вымуштрованным лакеем сделаться пришлось. Тем, что печётся, преданный неустанно. Зато верным путём наконец-то иду. В смысле, не лакейство, а приготовление барышни. Надо мне лишь талику терпения. Глядишь, и преуспею вкусить первостатейное лакомство. И как много времени потребуется на вашу талику. Тропикалиск сам-то прекрасно вымуштрованный лакей, преданный и неустанно пекущийся о моей светлости, но в эту ночь верный раб был особо неумолим. Стоял на своём, хоть прямо и твёрдо было сказано-пересказано, что владыка его с выбранного пути не сойдёт. «Скажите, вы поистине вознамеритесь отведать прекрасную принцессу или же попросту лукавите? Что без грубости тут мне? Так поспешите же снести вашему верному рабу голову с плеч, ежели словам моим вы внять не изволите!» Тропикалиск талдычил одно и то же. Прислуга просит об услуге. Вот же наивный хитрюга. По идее-то он от чистого сердца желал, чтоб его сожрали. Но рисковал услышать от меня отказ, дескать, я ни в жизни не смогу поступить с тобой подобным образом. Относиться к словам слуги всерьёз мне так-то несподручно. Тропикалиск вполне представлял, что у меня за принцип: я ем тех, кого убиваю. А потому рвался насолить мне всячески, чтоб владыке захотелось прикончить его и слопать. Нахальный пройдоха. Да я в полном восторге. Неужто думает удурачить меня по мановению руки? Да мне и руку-то его жевать не хочется. На первое у меня будет принцесса Ацерола и точка. Отчего бы вам не вкусить плоти принцессы сейчас? Полагаю, на подготовку вы истратили достаточно времени. Тебе о чём говори нота? «Надобно лишь талику терпения. Принцесса и так уж изрядно приправлена. Да вот пресность всё даёт о себе знать. Не желаю на ровном месте споткнуться, раз такой путь проделан. Осторожничать нынче разумно вполне, коль барышню до готовности довести надобно. А иначе что из этого выйдет?» «При всем уважении, мастер, молю вас ответить честно. Уж не привязались ли вы к всему человеку, покуда заботились о нём?» — спросил Тропикалиск. Слова у него расходились с делом. Ни капли уважения в голосе. А ещё силился бросить владыке взгляд посуровей. И как прикажешь это понимать? Ваш покорный слуга спешит осведомиться, намерены ли вы и далее держать прекрасную принцессу в замке трупов, подобно ручной зверюшке. Будьте милостивы. Скажите, что я не прав. Ты не прав. Ещё чего. А то что бы это значило? Что прекрасная принцесса пленила меня красотой? Да она лишь провиант. И довольна с неё. «Ну, убой расчёт!» И вот скажи я слуге всё это прямо и с достоинством, сумей настоять как нужно, так тот бы поди принял слова за истину. Да у него, почитай, выбора-то нет, а кроме как верить. Такова участь слуги. Без права на выбор жить. Стало быть, а так и следует ему передать. Ради его же блага следует успокоить Тропикалиска, как подобает владыке. А он так уповает на меня, коль скоро я не собираюсь сносить ему голову с плеч. А всё же этого не могу. Моей светлости не досуг было размышлять о других вещах, но раз уж Тропикалиск обмолвился, то думается, что жить с принцессой не так уж плохо. Позор на мою голову! Из чего бы мне терять самообладание, глядячи, как принцесса от Срелла глаза себе колет? Отчего бы в улыбке расплываться, от мысли смущаться, коль знаю, что до конца моего плана по приукрашиванию прекрасной принцессы еще немало времени пройдет. Что тут гадать? Ответ ясен вполне. Стыдоба! Даже слуга приметил, как не в силах я должным образом оценить, что для меня важно и первостепенно. И что покуда ращу принцессу на убой, само действо, сам процесс пришелся мне по вкусу. Отрицать свои чувства уж невозможно. К тому же Тропикалиск, должно быть, давным-давно заприметил ожог на правой руке, какой получен от серебра. А коль приметил, оправдывайся или нет, уже не поможет. А потому слуге было грубо сказано: «Не твоего ума дело! Докладывай уже, что раздобыл! Исполняй свои прямые обязанности! Тропикалиск Home Away в Докстрингс!» Не дело так говорить, а все-таки отвертеться удалось. Мои поиски не увенчались успехом. Как вы понимаете, я отправился за пределы королевства и по пути наведался на родину прекрасной принцессы. Но даже неудовольство не удосужился спрятать. Однако ж повиновался. Раб хоть и непокорный, манеры неподобающие, они плутуют. Кабы он нашел способ, как просто слопать прекрасную принцессу, давно позвестил меня. А я вот тот еще плут. Всякий, кому приходилось слышать о прекрасной принцессе, стремится отдать жизнь во имя ее. Положение таково, что предотвратить их самоубийство не представляется возможным. Я даже новых слухов почти не разузнал. Вряд ли слуга мой подыскивал себе оправдание. Скорее уж я их ищу. Оправдываюсь перед ним все чаще и чаще. Нет, какие уж оправдания. Попытка скрыть конфуз. Непозволительно для вампира. Да ж так? Ну что ж, я отчаю, надобно теперь сосредоточиться на текущем подходе. Благодарю за службу. Вот что сказано было Тропикалиску вдогонку, пусть и хвалить не за что, результатов-то нет. А только он как будто остался недоволен моим расположением. Хорошо, хоть радость не приметил. На лице моем улыбка расплылась при словах о текущем подходе. Или приметил? Неловко будет, а потому следовало напирать и напирать, чтоб не заострил внимание. Вот ты говоришь, почти не разузнал. Стало быть, хоть маленько, да раздобыл знание-то. Но... замялся Тропикалиск. Ежели можно так выразиться. Впрочем, все это точно детская сказка. И всерьез извещать вас о подобном было бы чрезвычайно неосмотрительно. Сказка? Так ведь это-то и нужно! Прекрасная принцесса сама прямиком из сказки! План выбить проклятие другим проклятием провалился, вот и зародилась надежда, будто сказке противостоять может лишь другая сказка. «Давай-ка поведай мне!» От слуги требовался ответ не потому даже, что идея могла оказаться недурственной, а скорее, чтобы приободрить удрученного Тропикалиска. Но слуга, вот кажись, нашел мою заботу неуместной. Видать, совсем какой-то пустяк, раз Тропикалиск предпочел умолчать о нем. А я возьми и насильно заставь раба объясняться. Сие не какая-то определенная сказка, а расхожее предание. Оно встречается во фольклоре многих народов. Завел Тропикалиск. Да, расхожее предание. Вот как чуялось, что пустяк бесполезный. Так уж повелось испокон веков, продолжал он, что снять проклятие, терзающее принцессу, может лишь поцелуй принца. Кака! Погодите-ка! А мне что делать-то? На троне я хоть и восседаю, но какой из меня принц? Я ж чудовище!